Он решил уехать из города, но, уже пакуя вещи, вдруг услышал, что свидетельницу, соседку, сбил с ног человек, бежавший от дома Петерсонов, и она опознала Рональда Томпсона, 17-летнего юношу, которого за несколько часов до преступления видели с миссис Петерсон. Арти сложил фотоаппарат, диктофон, снимки, пленку и кассеты в металлическую коробку и закопал под кустом за мастерской. Что-то подсказывало ему подождать. А потом Томпсона поймали в мотеле в Вирджинии, и мальчишка его тоже опознал. Удача! Невероятная удача! В гостиной было темно. Мальчик не разглядел его лица, а потом в дом вошел Томпсон. Но он начал следить за ребенком, подбираться к нему. Нил наверняка был в шоке. Но что, если он когда-нибудь вспомнит? Эта мысль мучила Арти в кошмарах. Те глаза не давали покоя бессонными ночами. Иногда он просыпался посреди ночи, весь в поту, дрожа, и ему казалось, что глаза смотрят в окно его спальни, а ветер издает тот же булькающий звук. После этого он больше не искал девушек. Никогда. Только ходил в мельницу по вечерам, подружился с ребятами, и особенно с Биллом Люфтсом. Билл много рассказывал о Ниле. До последнего месяца, когда он понял, что ему нужно выкопать кассеты и снова их послушать. В ту ночь Кэллахан передала по рации, что у нее лопнула шина, и он отправился искать ее. Две недели спустя миссис Эмброуз сообщила, что потерялась, и у нее почти закончился бензин. Но после этих двоих сны о Нине мучили его каждую ночь, обвиняли. А несколько недель назад к нему приехал Билл Люфт с Нилом, и тот сразу уставился на Арти. Тогда Арти и понял, что до отъезда из Карли нужно убить Нила. А когда Люфтс стал хвастаться о счете на имя Нила, будто его жена видела на столе Петерсона выписку из счета, тогда он понял, как достать нужные ему деньги. Стоило ему подумать о Нине, как он еще сильнее начинал ненавидеть Стива Петерсона. Петерсону было позволено прикасаться к ней и не получать пощечин. Петерсон — талантливый редактор, Петерсона ждут в приемной, у Петерсона новая красивая подруга, он ему покажет. Он всегда помнил о комнате на вокзале. Это место, где можно спрятаться или привести девушку, и никто ее там не найдет. Когда он работал в этой комнате, то все время думал о том, как бы взорвать центральный вокзал. Представлял, как испугаются и запаникуют эти люди при взрыве бомбы, когда из-под ног будет уходить пол и обрушиваться потолок. Все те, кто не обращал на него внимания, когда он старался быть приветливым, никогда не улыбались ему, торопились мимо, смотрели сквозь него, ели с тарелок, которые ему приходилось мыть, и оставляли их жирными от устричных раковин, соусов и масла. А потом все стало на свои места. План. План Августа Роммеля Таггерта, план Лиса. Эрвин Роммель, 1891-1944 годы жизни, генерал-фельдмаршал, во время Второй мировой войны командовал немецкими войсками в Северной Африке и получил прозвище «Лис пустыни». Если бы только Шэрон не нужно было умирать, если бы она любила его! Но в Аризоне девушки станут приветливее, у него будет столько денег. Здорово он придумал, что Шэрон и Нил умрут как раз в ту минуту, когда казнят Томпсона. Потому что их он тоже казнит. А Томпсон заслуживает смерти за то, что помешал ему в тот вечер. Все эти люди на центральном вокзале, на них обрушатся тонны каменной кладки. Они узнают, каково очутиться в ловушке, а он будет на свободе. Скоро, скоро все закончится. Арти сощурился, сообразив, что прошло немало времени. Так всегда случалось, стоило ему подумать о Нине. Пора ехать. Он повернул ключ зажигания в Понтиаке. Без четверти два подъехал к шлагбауму и отдал квитанцию, которую получил из автомата. Дежурный засыпал на ходу. 2:25, 3 бакса, мистер. Из аэропорта Арти направился к телефону на бульваре Квинс. Ровно в 2 позвонил в автомат возле Блумингдейла. Как только Петерсон ответил, отправил его к телефону на 96-й улице. У него было 15 минут. А он проголодался. Не сводя глаз с часов, он проглотил кофе и тосты. На этой еде предстояло продержаться всю ночь. В 2:15 он набрал номер автомата на 96-й и быстро назвал Стиву место встречи. Оставалось самое опасное. В 2:25 он двинулся к Рузвельт-авеню. На улице почти никого не было. Патрульных машин тоже не видно. Их он бы заметил, ведь он научился разъезжать по дорогам и не вызывать подозрений. Назначить встречу на Рузвельт-авеню он решил на прошлой неделе. Просчитал, сколько времени потребуется, чтобы вернуться в аэропорт Ла-Гуардия, ровно 6 минут. Если с Петерсоном приедут копы, он сможет от них избавиться. Эстакадные пути над Рузвельт-авеню поддерживали опоры, из-за которых почти не видно, что происходит на другой стороне улицы или через квартал. Лучше места для встречи не найти. Ровно в 2:35 он припарковался на Рузвельт-авеню, лицом к шоссе Бруклин-Квинс, в половине квартала от подъездной дороги. В 2:35 он увидел фары машины, свернувшей с шоссе, и сразу же натянул маску-чулок. Меркурий Петерсона. На секунду ему показалось, что Петерсон собирается приблизиться к нему. Его машина вильнула в двух шагах. Или он сфотографировал Пантеак? Здорово, это ему поможет. Петерсон остановился практически напротив. Арти нервно сглотнул. Но другие машины с трассы не свернули. Надо двигаться быстро. Он достал вещмешок. В одном журнале по электронике он прочитал, что в чемодан с выкупом обычно устанавливают жучки. Рисковать он не собирается. Вещмешок, пустой, легкий, готовый к наполнению, вселял уверенность. Арти открыл дверь и бесшумно пересек улицу. Всего 60 секунд, и он в безопасности. Он постучал в окно машины Петерсона, махнул рукой, чтобы тот открыл окно. Когда окно открылось, быстро заглянул в машину. Петерсон приехал один. Арти сунул ему вещмешок. При тусклом свете на машину ложились тени от опор. Тихим отрепетированным шепотом Арти велел Петерсону не смотреть на него и сложить деньги в вещмешок. Тот не спорил. Фокс оглядел улицу, напряженно вслушался. Ни звука. Копы наверняка на хвосте у Петерсона, но хотят убедиться, что встреча состоялась. Петерсон уложил последнюю пачку банкнот, и Фокс приказал ему закрыть и завязать мешок. Жадно взвесил в руке, не забывая говорить тихо, велел Петерсону подождать 15 минут и сказал, что Шерон и Нила можно забрать в половине 12-го. «Вы имеете отношение к смерти моей жены?» Вопрос поразил Фокса. Что они уже заподозрили? Надо сматываться. Он взмок, тяжелый пот пропитал костюм и согрел пятки, пока резкий ветер кусал лодыжки. Он перешел дорогу, сел в машину. Осмелится ли Петерсон последовать за ним? Нет, сидит в темноте, без звука. Фокс нажал на газ. Пулей вылетел на съезд к Бруклин-Квинс. За 2 минуты доехал до центрального шоссе, влился в небольшой поток машин, едущих на восток, и через 3 минуты был в аэропорту Ла-Гуардия. В 2:26 он уже получил квитанцию на въезде в парковочную секцию номер 5. 90 секунд спустя Пантеак был припаркован точно на своем месте. Лишь в бензобаке стало чуть меньше топлива, а на спидометре на 6 миль больше. Фокс вылез из Пантеака, тщательно запер его и понес мешок в свой темно-зеленый жук. Впервые он облегченно вздохнул, когда сел в машину и схватился за бичеву вещмешка. Наконец он развязал его и направил внутрь луч фонарика. Губы растянулись в мрачной ухмылке, словно у хэллоуинской тыквы. Он вынул первую пачку денег и начал пересчитывать. «Все здесь. 82 000!» Фокс достал с заднего сиденья пустой чемодан и начал аккуратно укладывать пачки. Этот багаж он возьмет с собой в самолет. В 7 утра он выехал с парковки, затерялся в утреннем потоке транспорта на Манхэттен, оставил машину в гараже Билтмора и поспешил к себе, где его ждали бритва, душ и завтрак. Глава 36. К 3 утра стало ясно, что их единственная зацепка, номер машины похитителя, никуда не ведет. Первым ударом оказалось то, что машина зарегистрирована на имя Генри А. Уайта, вице-президента международной пищевой компании. Агенты бросились в дом Уайта в Скарсдейле, и установили за ним наблюдение. Но Понтиака в гараже не оказалось, и дом, казалось, был надолго заперт. Все окна плотно закрыты, сквозь задернутые шторы видно лишь пятнышко света, и то, скорее всего, на таймере. Связались с охранником международной пищевой компании. Тот позвонил начальнику отдела кадров, который, в свою очередь, дал номер менеджера из департамента Уайта. Менеджер сонным голосом сообщил следователям, что Уайт только что вернулся из трехнедельной поездки в Швейцарию. Поужинал с двумя коллегами в пасторском ресторане и оттуда отправился к жене, чтобы провести с ней отпуск на лыжном курорте. Она гостила у друзей в Аспене или Сент-Велле. В 5 часов Стив и Хью поехали в Карли. Машину вел Хью. Стив смотрел на ленту дороги, которая велась по Вестчестеру и приближалась к Коннектикуту. Машин совсем мало. Многие люди еще спят, обнимают жен, проверяют, укрыты ли дети, не тянет ли сквозняком из открытых окон. В какой дыре холодной и сырой заперты Шерон и Нил? «Почему я думаю об этом?» — спросил себя Стив. И смутно припомнил статью о том, что когда люди не властны над событиями, они сосредоточиваются на мелких проблемах. Живы ли еще Шерон и Нил? Вот о чем надо тревожиться. Господи, пощади их, будь милосерден. «Что там с Понтиаком?» — спросил он Хью. «Видимо, Уайт оставил машину на стоянке, и ее угнали». «И что дальше?» «Ждем». «Чего?» «Он может их отпустить, он же обещал, деньги теперь у него». Он так тщательно замел следы, обо всем подумал. Как же он отпустит 2 человека, которые могут его опознать? «Не знаю», — признался Хью. «Может предпринять что-то еще, если он не сдержит слово и не выпустит их? Надо будет раскрыть это дело, рассказать о нем СМИ. Может, кто-нибудь что-то видел или слышал? А как же Рональд Томпсон? А что он? Вдруг он говорит правду? И мы выясним это после 11:30? Что вы имеете в виду? Есть ли у нас право скрывать, что Шерон и Нила похитили? Я сомневаюсь, что это повлияет на решение губернатора насчет Томпсона. Нет никаких доказательств, что они взяты в заложники. Но даже если она так подумает, то может только ускорить казнь. Ее уже критиковали за предоставление Томпсону 2 отсрочек. Тем ребятам из Джорджии рубильник дернули сразу, а тому, что у Фокса оказалась кассета с голосом вашей жены, может найтись простое объяснение, и, возможно, оно никак не связано с ее смертью. Стив смотрел прямо перед собой. Они проезжали Гринвич. Как-то на выходных они с Шерон гостили здесь, на вечеринке у Брэда Робертсона. На Шерон была черная бархатная юбка и парчевый жакет. Она прелестно выглядела. И Брэд сказал ему: «Стив, если у тебя есть хоть капля мозгов, ты не упустишь эту женщину». А после огласки похититель не запаникует? Он знал ответ, но ему необходимо было спросить. «Думаю, так и будет». Голос Хью изменился, стал тверже. «Что вы задумали, мистер Петерсон?» «Вот он вопрос. Прямо в лоб. У Стива пересохло во рту. Просто предчувствие», — сказал он себе. «Возможно, оно ничего не значит, но если я это затею, то не смогу остановить. А Шерон и Нилу это может стоить жизни». Уныло и потерянно он ждал, словно ныряльщик перед прыжком в неуправляемую стихию. Он вспомнил Рональда Томпсона на суде. Юное лицо, испуганное, но непреклонное. «Я не убивал. Она была мертва, когда я пришел. Спросите мальчика». «Что бы вы чувствовали, будь это ваш единственный ребенок? Что бы вы чувствовали?» «Это и есть мой единственный ребенок, миссис Томпсон», — мысленно ответил он ей. И заговорил: «Хью, помните, Бор Кернер сказал, что убийство этих 4 женщин и Нины как-то связаны?» «Да, и вы знаете мое мнение. Он хватается за соломинку». «А если я скажу, что Кернер прав, и смерть Нины связана с этими убийствами?» «О чем вы говорите?» «Помните, Кернер сказал, что не может понять одного, почему у всех остальных были неполадки с машиной, а у Нины не было, и ее задушили дома, а не где-то на дороге?» «Продолжайте». «Накануне убийства Нина проколола шину. Я задержался на собрании в Нью-Йорке и вернулся домой после полуночи, она спала. А на следующее утро по дороге на станцию я заметил, что мы едем на запасном колесе». Продолжайте. Вспомните стенограмму, которую оставил Кёрнер. Томпсон упомянул, как они с Ниной шутили про то, что неудача обернулась удачей, а она сказала, что покупки влезли в багажник. К чему вы клоните? У нее маленький багажник. Если там было место, значит, она так и не положила в него запасную покрышку. С Томпсоном они встретились после 4, и она, наверное, сразу поехала домой. Дора в тот день прибиралась и сказала, что Нина отвезла ее домой около 5. А потом они с Нилом вернулись к себе. Да, и он пошел играть в поезд. Нина выгружала покупки, помните, свертки на столе. И мы знаем, что в течение следующих нескольких минут она умерла. В тот вечер я осмотрел машину. Запасная покрышка была в багажнике, а на переднем колесе новая ось. Вы хотите сказать, что кто-то привез покрышку, заменил ее, а потом убил вашу жену? А когда бы еще заменили покрышку, если не в это время? И если так все и было, тогда Томпсон невиновен. Он действительно мог спугнуть убийцу, позвонив в дверь. Бога ради, выясните у него, была ли покрышка в багажнике, когда он загружал покупки. Мне сразу надо было понять, как это важно. Но я не мог думать о том, что повздорил с Ниной в нашу последнюю минуту вместе. Хью надавил на газ. Стрелка спидометра с 60 перескочила на 70 и сразу на 80. С первым проблеском рассвета на мрачном небе машина с визгом подлетела к дому Стива. Хью бросился к телефону. Не снимая пальто, он позвонил в тюрьму в Сомерсе и потребовал телефона начальника. «Нет, я подожду». Он повернулся к Стиву. Начальник всю ночь провел в кабинете на случай звонка губернатора. Сейчас они бреют парнишку. «Боже мой!» «Даже если он заявит, что багажник был пуст, это не доказательство. Все это предположение. Кто-то мог завести ей покрышку, сменить ее и уехать. Томпсон по-прежнему на крючке». «Мы оба верим, что Томпсон невиновен». «Я всегда в это верил», — бессильно подумал он. «Боже мой! В глубине души я всегда верил в это. И не взглянул правде в лицо». «Да, я здесь. Большое спасибо». Хью бросил трубку. Томпсон клянется, что покрышки не было, когда он укладывал покупки. «Позвоните губернатору», — взмолился Стив. «Скажите ей, попросите хотя бы на день отсрочить казнь. Дайте трубку мне, если это поможет». Хью набирал номер администрации штата. «Это не улики», — сказал он Стиву. «Это цепочка совпадений. Сомневаюсь, что она отложит казнь на этих основаниях. Когда она узнает, что Шерон и Нил пропали, а вам придется ей об этом сказать, она сочтет это последней отчаянной уловкой. Поговорить с губернатором невозможно. Со всеми просьбами о дальнейших отсрочках казни следует обращаться к генеральному прокурору. Он будет в 8 часов. Нет, его личный номер нельзя сообщить. Оставалось только ждать». Когда в окно начал проникать тусклый водянистый свет, Стив и Хью по-прежнему сидели в кабинете, не говоря ни слова. Стив пытался молиться, но в голове вертелось только: «Господи, они так молоды, все трое так молоды, пожалуйста».